Глеб Соколов. Адам энд Адам. Глава 44. Поздний ужин в загородной штаб-квартире Бухенвальда продолжался. За столом теперь были только сам хозяин и Кожедуб. «Хочу подарить тебе значок члена нашей партии, ее эмблему». Жора вытащил из кармана красивую бархатную коробочку, вынул из нее значок и протянул его Кожедубу. Значок был очень похож на тот, который носил на лацкане пиджака Юсов. Такой же тускло поблескивавший черный кружок, только в его центре был не профиль зубастого серебряного волка, а четкие серебряные буквы «Нера». Смысл аббревиатуры публики до сих пор не ясен. То ли общероссийская партия «Нет дьяволом», то ли единая националистическая организация России. Кожедуб вертел в руках значок, раздумывая, как бы ему подипломатичнее отказаться от такого подарка. «Знаешь, что означает черный круг? Это символ солнечного затмения, времени, в которое мы живем. Все вокруг померкло, лишь темнота окружает нас. Ничего нет, что было раньше. Население наше вымирает и сокращается. Огромные территории отторгнуты. Армия больше не так сильна. Что же осталось? Только Нера. Я дарю тебе этот символ. Поверь, таким, как ты, всегда найдется место в наших рядах. Давай я приколю тебе его на пиджак». Кожедуб не дал Нарицыну продырявить ему лацкан. «Саген существует под эгидой всего парламента, не какой-то одной его части», — сказал он. Жору ответ не смутил. Подобно змею-искусителю, про которого Кожедуб читал в брошюре «Тео зоологов», Бухенвальд принялся его обрабатывать. При этом усиленно подливал из бочонка. Но Кожедуб пил мало, памятуя, насколько печально закончилась для мифических ариев скоропалительная неразборчивость в связях. Угодить из рая в ад не спешил. Бухенвальд совсем не походил на гориллу дьявола, но после того, как перешли с пива на водку, Кожедубу начали мерещиться над головой разговорчивого сотрапезника маленькие остренькие рожки. Однако в конце вечера змей-искуситель стал больше напоминать собой зеленого, а с зеленым змеем Кожедуб до сих пор успешно справлялся, не испытывая по утрам похмелья. В конце концов, так и не добившись от Кожедуба идеологической солидарности, Георгий был вынужден отправить его с шофером домой. Ситроен, в салоне которого сидел Артур Леон, на бешеной скорости мчался по окраинному району Санкт-Петербурга. Тот, кто находился за рулем, выжимал из двигателя максимум. Но все равно преследователи, это были люди-дьяволы, на прямых участках стремительно сокращали расстояние до машины ученого. Спортивное купе BMW 8 серии было далеко не новым, но его мощнейший двигатель работал как часы. Ситроен непрерывно маневрировал, неожиданно сворачивал в проулке между домами, на полной скорости пролетал узкие дворы, заставленные легковушками. В них БМВ преследователей не могло его обогнать и прижать к обочине. Но и риск оказаться в безвыходном тупике велик. Однако до сих пор Артура и его лихому водителю везло. Гонка продолжалась. Теперь оказались на широком, довольно пустом проспекте, ярко освещенном вечерними фонарями. С двух сторон его окаймляли многоэтажные дома, построенные во второй половине прошлого века. Индиго решили сорвать шанс. Ситроен рвался вперед так, что редкие автомобили, двигавшиеся на скорости под 100 км в час, уносились назад, будто стояли на месте. «Притопи!» — велел человеку-дьяволу, сжимавшему руль тот, что и без того прижат ускорением к пассажирскому сиденью. Посмотрел вперед. Через заднее стекло «Ситроена» Артур и его водитель были различимы лишь едва. Одновременно отстегнул ремень безопасности, вытащил из-под пазухи пистолет с длинным узким стволом и вороненной стали ребристой рукояткой. «Киви сказал усыпить и доставить живым», — заметил водила. «Живым не возьмем, не удастся, ловкие гады. Беру ответственность на себя». БМВ рванулась вперед и быстро поравнялась с машиной беглецов. Едва Индиго с пистолетом нажал на кнопку, и стекло, движимое моторчиком, поползло вниз, Ситроен резко затормозил. Восьмерка значительно вырвалась вперед. «А, черт!» — выругался дьявол-водитель, тоже нажал на тормоз. Если бы его сосед с пистолетом вовремя не уперся ногами и свободной рукой в панель перед собой, влетел бы головой в стекло. Ситроен стремительно развернулся и помчался все по той же полосе в обратном направлении. Встречные автомобили шарахались в стороны. БМВ ничего не оставалось, как повторить маневр. Машина Артура Леона свернула влево, на боковую улицу, и целеустремленно помчалась вперед. Несколько раз после этого беглецы делали резкие повороты, не давая людям, дьяволам, догнать себя. «Сейчас будет набережная, там я его прижму», — уверенно заявил водитель «восьмерки». Машины вылетели к большой воде с небольшим интервалом. Тут произошло то, чего люди Индиго никак не ожидали. Ситроен резким маневром вылетел на тротуар для пешеходов. Дверца распахнулась. Несколько секунд понадобилось человеку в черном водолазном костюме с баллонами и каким-то резиновым мешком за спиной, чтобы перебраться через невысокое ограждение. Он исчез. «Спрыгнул в воду!» — заорал Индиго, державший в руке пистолет. «Почему не стрелял? Как?» БМВ замерло рядом. Стекло французской легковушки опустилось. Человек-дьявол из страха чуть было не выстрелил, но водитель Ситроена всего лишь прокричал. «Артура просил передать привет! До встречи в аду!» Глава 45. Всю ночь Кожедубу снился Бухенвальд в образе черта с копытцами, рожками и хвостом, раздвоенным на конце. Кожедуб отбивался от него, но Нарицын был силен и изворотлив, и победа в итоге была бы за ним, не приди в последний момент к Кожедубу на помощь священник из гостиницы «Европа», тот самый, из отдела по противодействию сатане, проводивший его в пивную. Вместе им удалось вытолкать Жору за дверь. Но тот в отместку тут же поджег телевизор, телефон, покрывало на кровати и кресло. Кашляя и задыхаясь, Кожедуб и священник выскочили из комнаты. Прямо в объятия к сатане в образе воскресшего апельсина. Он уволок их в свои владения в африканских джунглях, где стал проводить на них бесчеловечные опыты с целью выяснить, какую жуткую тайну несет в себе человеческий род и чем он может быть опасен людям-дьяволам. Очнувшись от ужасного сна, Кожедуб не сразу мог отличить действительность от мрачных сновидений. В нос ему бил сильный запах дыма. Вскочив, наконец, с кровати, он понял, что это ему уже не снится. Мобильный телефон дымился и звонил одновременно. Голова раскалывалась, как будто не Юсефа, а его, Кожедуба, огрел бутылкой по черепу кто-то из новых вандалов. То ли Курт, то ли Герхард. В Финском заливе. Несмотря на особый костюм с подогревом и неистраченный запас кислорода в баллонах, пловец чувствовал, время его истекает. Аккумуляторы, дарившие тепло, не вечны, да и погода стремительно портилась. Опаснее всего волны. Они становились все больше и больше. Даже небольшой шторм может оказаться для него губительным. Сквозь стекло герметичного подводного костюма Артура Леон, перевернувшись на спину, взглянул на небо. Звезд над головой не видно. Мохнатые рваные тучи, быстро бежавшие с северной стороны, выглядели в рассеянном, безжизненном лунном свете зловеще. Погибнуть здесь, в стылой воде, под этим угрюмым небом, в самом расцвете сил, неужели уготовлен такой жребий? Он припомнил события последних дней. Действовал тогда крайне хладнокровно. Удача улыбалась ему. Сначала нарочно устроил вечеринку в клубе «Леон», как рассчитывал. До мафии «Индиго» дошла информация о том, что в клубе вывели на сцену бога людей-дьяволов. Они занервничали и сами вышли на контакт с Артуром. Он намеренно не особо скрывался от них. Смерть этой девушки Снежаны, лишние кровавые следы, на свою беду оказалась догадливой, запугивание уже не помогало. Уголок моря был пустынным, но вдали Артура то и дело различал огни проходивших мимо судов. По водам Балтики пролегало множество оживленных судоходных путей. Он перевернулся. Работая руками и ногами, придал телу вертикальное положение, осмотрел горизонт. С той стороны, где, как он предполагал, должен быть запад, к нему быстро приближались мерцавшие огоньки. Сквозь герметичный костюм не слышал звуков, но мог вообразить, что над морем сейчас разносится надсадный вой авиационных моторов. Вскоре маленький гидроплан пролетел над ним на небольшой высоте. Артура расслабился. Электроника сработала. Его местонахождение указал миниатюрный радиомаячок. Развернувшись, гидроплан начал снижаться и вскоре заскользил брюхом по темной воде. Пройдя метрах в 30 от Леона, остановился. Моторы стихли. Артура не спешил, поплыл к самолету. Вскоре ему помогли забраться в раскрытый люк. Взлетев, машина взяла курс на маленький аэродром, расположенный на побережье одного из прибалтийских государств. Глава 46. «Послушай, хочу с тобой посоветоваться», — звонил Астахов, руководитель САГЕН, непосредственный начальник Кожедуба. «Сегодня ночью в милицию поступил звонок». «Я перезвоню с городского!» — выкрикнул Кожедуб и еле успел отбросить мобильный телефон в сторону. Еще секунда, и вырвавшийся язык пламени обжег бы ему лицо. Схватив со стола бутылку минеральной воды, которую открыл перед тем, как завалиться спать, Кожедуб окатил пылавший телефон. Пламя угасло. Вокруг мобильника, корпус которого покоробился, по почерневшему паркету растеклась небольшая лужа. В квартире уже звонил городской. «Что, черт возьми, у тебя там происходит? Телефон загорелся!» «Ничего себе! Наверное, аккумулятор!» «Наверное!» «Как бы этот не загорелся! Так что говори скорей!» В милицию позвонил Жук. Его дом стоит через участок от виллы «Смерть». Его жену на днях задушили. Да, именно он. Зачем-то ночью он перебрался через забор виллы «Смерть» и увидел, как какой-то человек залезает в коттедж «Апельсина» через окно. Жук тут же поспешил обратно, к себе в дом, позвонить в милицию. Получив его сообщение, милиция выехала в этот район. Думали, на злополучный участок проник какой-нибудь воришка, решил обшарить дом. Хозяина нет, а мести мертвеца не боится. Но скоро Жук вновь позвонил. сообщил, видел, как с территории апельсиновской виллы выбрался на дорогу убийца его жены, тот самый загадочный человек во фраке и цилиндре. Жук был чрезвычайно возбужден, уверял, милиции приезжать не надо, могут спугнуть незнакомца. Выехавший автомобиль с милиционерами был отозван, о происшедшем тут же доложено мне. На вилле смерть, устроим засаду, но сделать все крайне скрытно. Лучшее время – следующая ночь. По прогнозам, опять возможен туман. Проникните туда незаметно. Повесив трубку, Кожедуб наконец подошел к тумбочке, на которой лежали его наручные часы. Было 5 часов утра. Иногда, когда никакой важной работы не было, Астахов мог с легкостью закрыть глаза на то, что его подчиненные вообще не появляются в офисе агентства, а проводят время кто где. Кто с удочкой в руках где-нибудь на берегу подмосковной речки, кто в бане. Однако, когда Саген было вовлечено в важное расследование, сотрудники работали круглые сутки, отдыхая порой всего по несколько часов. Сам же Астахов больше всего любил работать по ночам. Кожедуб пошел в ванную комнату. Хотя до вечера, до того времени, как ему нужно будет отправляться на виллу смерть, была еще уйма времени, ему следовало поторапливаться. Еще накануне в самолете он наметил для себя первым делом выяснить, уплыл ли из порта Санкт-Петербурга корабль Артура Леона, ученого, того самого, который принимал участие в последнем ужине апельсина, и который, как понял Кожедуб со слов Ганса Мюллера, человека-дьявола, ненавидит все человечество. Федор Карпов стоял на палубе небольшого пограничного корабля. Дул порывистый ветер, штормило. Синоптики предсказывали, в самое ближайшее время погода только ухудшится. Надвигалась самая настоящая буря. Однако провидение, принадлежавшее Артуру Леону, неожиданно снялось с якоря и начало медленно уходить от берега. Военный корабль, на который Федор с трудом упросил его взять, совершал обычные тренировочные плавания. В задачи не входило задерживать провидение, однако Карпов попросил капитана догнать его. Быть может, Леон все же примет агента на борту, ответит на несколько вопросов. До сих пор добиться этого не удавалось. Глава 47. Кожедуб вышел на улицу. Странно, что, находясь в квартире, он ни разу с того момента, как проснулся, не выглянул в окно. Водители машин уже даже не сигналили. Движение по улицам, куда достигал взгляд, было парализовано. С унылыми лицами люди толпами двигались по тротуару. Что происходит? Старушка, торопливо семенившая мимо по улице, остановилась, но ответила не сразу. «А вы что, не знаете? Трамваи не ходят. Метро остановилось. Все, конец. Разве мы могли подумать, что их так много?» Она двинулась дальше. Первой мыслью было позвонить, но, сунув руку в карман, Иван вспомнил – мобильного телефона больше нет. Военный корабль догнал провидение и некоторое время шел параллельным курсом. Просьбы Карпова о встрече переданы через мегафон и флажками морской азбукой, но палуба загадочного судна оставалась вымершей. Агент различал лишь темные силуэты за стеклами рубки. Не сбавляя хода, провидение ускользало прочь из российских территориальных вод. В Москве царит хаос. То, что люди-дьяволы играют главную роль во многих компаниях, никогда и ни для кого не было секретом. Но никто не думал, что жизнь столицы зависит от них до такой степени. Профессор Шахматов закинул ногу на ногу. Пепел от сигареты, которую курил, упал на ковер. Но пожилой ученый не обратил на это внимания. В холле Виага, куда Кожедуб добрался, потратив на дорогу 3 часа, было чрезвычайно многолюдно. Все кресла вокруг столиков заняты. Возбужденные сотрудники громко разговаривали друг с другом. Другие спешили дальше, в коридор, на ходу обмениваясь репликами с коллегами. «Их роль решающая», — задумчиво проговорил Шахматов, пристально взглянул на Кожедуба, продолжил. «Раньше считалось, люди-дьяволы занимают ключевые должности, связанные с решением главным образом экономических вопросов, с менеджментом, с управлением компаниями. Теперь мы поняли, большинство технических специалистов, занимающих самые ответственные посты, тоже индиго. Городское хозяйство зависит от них». «И замечу я вам», — встрял в разговор какой-то молодой ученый с бородкой, стоявший до сих пор за спинкой кресла, того самого, на котором сидел профессор. «На этих должностях они оказались не благодаря какой-нибудь особой хитрости и пронырливости. Вовсе нет. Лишь потому, что уровень их знаний и компетентности на самом деле превосходит все то, чем можем похвастаться мы, обыкновенный Homo sapiens». Шахматов задумчиво курил, не произнося ни слова. «Подавляющее их большинство внешне ничем не отличается от нас, обычных людей. Они носят распространенные, заурядные имена и фамилии». «Да», — наконец протянул Шахматов. «До сегодняшнего дня никто и не подозревал, что какой-нибудь главный технический специалист электросети вместе со всеми своими замами — люди Индиго». Молодой ученый с бородкой закивал головой. Смотрел он при этом почему-то на Кожедуба. «А теперь эта многочисленная армия управленцев, директоров, специалистов и инженеров словно бы посходила с ума». «В столице началось нечто невообразимое», — произнес Иван, припоминая приключения сегодняшнего утра. «Сколько раз включалось и выключалось электричество? Я уже сбился со счета». «Хорошо считать, если ты в офисе, а если катишь по железной дороге, если ты в метро, трамвае, троллейбусе», — воскликнул бородатый. «Всюду перебой. Я сегодня добирался до ближайшей станции по шпалам, карабкался из тоннеля метро». «Я 5 часов торчал в пробке», — сказал какой-то молодой человек, сидевший в кресле у соседнего столика, но прислушавшийся к разговору, в центре которого был Шахматов. «Не волнуйтесь», — в тоне бородатого зазвучала черная ирония. «Нефтепроводы теперь работают в странном режиме. Я слышал, один нефтеперерабатывающий завод уже остановился. Скоро пробок на дорогах не будет. Нет бензина, нет и машин. Охранная сигнализация, милиция, скорая помощь. Говорят, уже сейчас перебой. Баки пустые, не на чем выезжать на вызовы. Те, кто отвечает за управление огромным хозяйством, просто не выходят на работу», — заметил Кожедуб. «Они остаются дома и лежат на диване, и бессмысленными глазами смотрят в потолок», — откликнулся на слова Шахматов. «Не всегда», — возразил бородатый. «Я слышал, в диспетчерской крупного транспортного предприятия человек-дьявол начал отдавать частью совершенно бессмысленной, части просто опасные, вредные распоряжения. Потом упал в обморок. Прямо на пол возле рабочего кресла». «Это еще ничего!» — воскликнул молодой человек из-за соседнего стола. «Говорят, один диспетчер Индиго в аэропорту в самый ответственный момент начал выть и скулить по-собачьи». «Во всем этом можно было бы заподозрить заговор», — задумчиво произнес Шахматов. «Если бы выезжавшие к людям дьяволам врачи не констатировали однозначно, им действительно очень и очень плохо. Перепады в сердцебиении, аномалии внутричерепного давления, иногда временная потеря зрения и слуха. Эти диагнозы зафиксированы у целой армии людей-дьяволов. Между прочим, многие из тех, про кого до этого никто и думать не думал, что они люди-дьяволы, были рассекречены именно из-за этих тяжелых состояний. В нашем отделе вычислили одного. Правда ли, что вы, ученые, уже окрестили все это синдромом людей-дьяволов? Спросил Кожедуб. Правда, подтвердил профессор Шахматов. Синдром ЛД. Это эпидемия кардио и нейрорасстройств, протекающих на фоне явлений, которые невозможно характеризовать иначе, как массовое умопомешательство. Глава 48. Дикий вопль раздался со стороны караульного помещения, стоявшего возле ворот Белого дворца. Свежий номер местной газеты неожиданно вспыхнул ярким пламенем. Это произошло прямо в руках читавшего армейского офицера. Пламя опалило капитану лицо, повредило глаза. Это был тот день, когда по Белому дворцу президента Нгамбези, а вместе с ним и по всей столице, катилась эпидемия необъяснимых возгораний предметов. Из огромных окон дворца были видны столбы дыма. Они поднимались из городских кварталов. То пылали дома жителей. Стремительно распространялась паника. Перебегая от одной колонны до другой, черный колдун Аджо следовал за медленно бредущим по залам Белого президентского дворца христианским миссионером Хуаном Суаресом. С того момента, как Аджо поведал президенту Нгамбези об угрожающей тайной армии людей-дьяволов, что сосредоточилась в джунглях, в Белом дворце произошло много событий. После попытки покушения на президента, как назвал тот облито странные возгорания холодильника и телефонов, объявление после этого тревоги, на некоторое время все успокоилось. К дворцу стянули верные Нгамбези войска, среди них десяток устаревших танков с эмблемой черной нации на бортах. Охрана контролировала ворота. Правда, никто пока и не пытался штурмовать президентский покой. Увидев двигающуюся по улицам колонну танков, и их вели плохо обученные механики, и они рыскали из стороны в сторону, население столицы, и без того в жаркое время суток не покидающее без нужды жилищ, попряталось по домам, в ужасе ожидая начала стрельбы, грабежей и разбоев. Однако танки заняли свои позиции, этим все ограничилось. Солнце нещадно прожаривало притихший город. Все в нем чего-то ожидали, включая самого президента. Ничего не происходило. Тут же распространился слух. Нгамбези пригрел во дворце злого мага. С помощью его чар тиранит население. На самом деле во дворце царила не меньшая паника. Предметы загорались. Жена начальника охраны Тотоблита задушена. Командующий танковыми войсками Бобо исчез. Танкисты остались без руководства. На улицах собирались толпы людей. Намеревались идти к Белому дворцу, потребовать выдать злого мага на расправу, прекратить поджоги. Аджоу понял, часы жизни сочтены. По просьбе начальника охраны, Тотоблита, в отличие от покойной жены, был истинным христианином, во дворец прибыл миссионер Хуан Суарес. Тотоблита знал его несколько лет. Авторитет Суареса в столице высок. Среди тех, кто собирался штурмовать дворец, было немало христиан. Многие африканцы сочетали эту религию с традиционными верованиями. Нгамбези, узнав от Тотоблита, что Суарес во дворце, неожиданно потребовал привести его. К этому моменту Аджо уже связан, спрятан в подвале. Нгамбези сказал: «Суарес, обратись по радио к жителям. Убеди, никакого злого мага нет. Нгамбези не насылает беды на подданных. «Я готов», — ответил миссионер. «Скажу больше, мой президент. Могу попытаться остановить шабаш дьявола». Так Суарес назвал эпидемию самовозгорания. «Все происходящее — наказание. Ведь во главе страны стоит закоренелый язычник». «Что имеешь в виду?» — вспылил Нгамбези. Образ холодильника, набитого человеческими органами, возник перед мысленным взором миссионера. Его сердце как никогда приблизилось к тому, чтобы попасть за белую дверцу. Но страх не мучил. «Вы должны отречься от мрачного людоедства. Немедленно креститесь, и огненная беда отступит». Страстная речь миссионера подействовала. Президент согласился. Миссионер Суарес тут же с омерзением излег из обгоревшего холодильника малость прожарившиеся останки политических противников Нгамбези. Закопал в саду Белого дворца. Творил при этом молитвы. Удивительно, но возгорание предметов действительно прекратились. Потрясенный могуществом Суареса, президент при крещении захотел взять новое имя, которое было не совсем библейским. Суарес из дипломатических соображений не стал возражать. Суарес выступил с обращением к жителям столицы. «Происходящее наказание за безбожие. Президент готов принять христианство. Этого желает и своим подданным». Тут же в Белом дворце на Нгамбези крестили. Теперь президент страны именовался Хуан Суарес Нгамбези в честь обратившего в христианство проповедника. Колдун Аджио был освобожден из подвала. Увидев во дворце миссионера, сообразив, старый знакомый пользуется теперь огромным влиянием, Аджио попытался поговорить с ним. Дело было очень важным. Суарес словно не замечал его. Осторожный колдун, опасаясь за свою жизнь, незаметно следовал всюду за проповедником. Аджио знал, Суарес не даст остальным придворным расправиться с ним. Нгамбези как будто забыл о колдуне. Тот нервничал. Дело к миссионеру было крайне серьезным и не терпело отлагательства. В пригороде Санкт-Петербурга. Невероятно. Она не могла разложиться до такой степени, и чтобы никто не заметил. Интеллигентный дядечка, первым обнаруживший труп, глубоко дышал, будто долго находился под водой. «Само собой», — устало проговорил милиционер из патрульной группы, прибывший по звонку. «Здесь круглые сутки кто-нибудь вертится. Нашли бы сразу». «Я пришел выбросить торшер и...» «Знаете, первой мыслью было уйти, как будто ничего не видел. Одолел страх». Милиционер устало махнул рукой. «Ее подбросили сюда уже мертвой. Может, везли к речке, но там на шоссе весь вечер дежурило ДПС. При них не могли остановиться и вытащить тело. Нашли ближайшую помойку». Он повернул голову к следователю. Тот направлялся от экспертов, работавших за каменной стенкой, у которой стояли мусорные баки, в их сторону. «Есть сильное подозрение, это Снежана Короткова», — проговорил следователь. «Здешняя?» — спросил патрульный. «Да, только сегодня мать оставила заявление. Поеду к ней». Следователь забрался в свою «Ладу», завел двигатель. Глава 49. «Суарес, да обрати же, наконец, на меня внимание! Выслушай! Ты спас меня от смерти! Хочу отблагодарить тебя! Хочу открыть тебе такое, после чего ты не сможешь ни спать, ни есть!» Миссионер повернул голову. «О чем ты говоришь?» Он по-прежнему шел по коридору. «Помнишь, ты хотел знать, кто убивает обезьян в джунглях? Если можешь сделать так, чтобы мы с тобой выбрались из Белого дворца, я помогу тебе разгадать тайну. Перед тем, как военные посадили меня в джип и привезли к президенту, я кое-что узнал. Суарес остановился. От слабости покачнулся, но колдун предупредительно взял его под руку, помог пройти полдесятка метров. Рядом был удобный холл. «Я буду помогать тебе, Суарес», — заверил колдун. «Ты теперь немощен, но Аджо не растерял силы». Миссионер в изнеможении опустился на резное деревянное кресло. Бросил на стоявший рядом низенький столик на кривых ножках пачку газет. Некоторое время неподвижно сидел, уставившись в одну точку где-то на мраморном полу перед ним. Колдун терпеливо ждал. Чувствовал себя миссионер невероятно плохо. Болезнь, рак одного внутреннего органа, в последнее время прогрессировала стремительнее. Он не наблюдался у врачей, но потому, какими неодолимыми стали охватывавшие его приступы, слабость, он задыхался и покрывался потом, Суарес чувствовал, на этом свете остается пройти маленький путь. Природная пытливость, желание разгадать давно отяготившую тайну победили. «Смотри, Аджо, если ты ввел меня в заблуждение, на этот раз...» «Нет, Суарес!» Колдун смотрел покровителю прямо в глаза. Миссионер мог поклясться, колдун искренен. «Я не обманываю. Я расскажу тебе, что знаю. Сам поймешь. Тебе надо покинуть дворец и поехать со мной». «Хорошо. Я распоряжусь, чтобы Нгамбези предоставил машину. Думаю, армейский джип подойдет лучше всего». «Джип? Хорошо. Но лучше, чтобы никто ничего не знал. Суарес, вызови из города такси. Покинем дворец ночью, тайно, так, чтобы никто не проследил, куда поедем». Глава 50. Кожедуб в Центральной Африке. Колонна старых итальянских грузовиков медленно ползла по бездорожью. Потому что в паре километров впереди виднелся тропический лес, Кожедуб понял, путешествие подходит к концу. Совсем немного, и они окажутся в лагере. Угрюмый, темнокожий человек-дьявол, рядом с которым сидел Кожедуб, за несколько часов пути не проронил ни слова. Несколько раз они останавливались. Задней машине требовалось долить воды в радиатор. Кожедуб вспоминал то, что произошло с ним недавно. Кожедуб и новый немногословный сотрудник Саген по фамилии Пчелкин ехали в машине в сторону виллы Смерть. За рулем сидел сагеновский водитель. Иван видел его впервые. Кожедуб и Пчелкин сидели на заднем сиденье. Машина тащилась медленно. Погода и вправду благоприятствовала намеченной засаде. Туман уже окутал землю, ночь выдалась особенно черная, безлунная. Пчелкин с тревогой посматривал за окно. Кожедуб из-под тишка наблюдал за ним. Новый сотрудник ему не понравился. Когда в офисе Саген вместе со Стаховым обсуждали предстоявшее дело, Пчелкин не проронил ни слова. Слушал, что говорили Астахов с Кожедубом, изредка поддакивал. Можно объяснить робостью новичка перед начальником, но Кожедуб чувствовал, по характеру Пчелкин не трус. В нем что-то болезненное, нервозное, судорожность движений, непрерывное облизывание пересыхающих губ. Теперь молчал и смотрел куда-то за окно, нашедший в параллельном ряду автомобили, но Кожедуб чувствовал, нервы новичка натянуты. Пчелкин напоминал Ганса Мюллера, хотя тот индиго, этот обычный человек. Между людьми-дьяволами и ненавидящими их членами Нера внутреннее родство, подумал Кожедуб. Хотелось, чтобы мысль была неправдой. Пчелкин был членом Нера. На лацкане черного в тонкую белую полоску пиджака с внутренней стороны значок, черный круг и на его фоне белые буквы «Нера». Его можно заметить только случайно и при известной наблюдательности. Кожедуб обратил на кружок внимание, проходя у Пчелкина за спиной. Тот сидел в кабинете у Астахова за большим столом для совещаний. Знакомство Пчелкина с членами НЭРа не было секретом. Астахов сообщил: «Пчелкин принят к нам по настойчивой рекомендации Бухенвальда». Правда, Жора тогда соврал: «Пчелкин – аполитичная личность». Без Бухенвальда непроверенного человека не приняли бы в Саген с такой поспешностью. «Одного человека отправлять на виллу смерть опасно, трех много. Если в коттедж кто-то наведывается, разумно поджидать малыми силами, не спугнуть. Вы с Пчелкиным справитесь», — заявил Астахов Ивану, провожая на задание. «Кто этот Пчелкин?» «Он много работал в сыскных агентствах». «И все?» — возмутился Кожедуб. «Слушай, Бухенвальд потребовал, пусть в расследовании участвуют не только симпатизирующие коммунистам агенты. Усильте группу нейтральными сыщиками. Надоело, что из-за тебя нас упрекают в симпатиях к коммунистам». Управляемая сагеновским водителем машина сделала поворот и оказалась на нешироком шоссе, ведущем в сторону виллы «Смерть». «Уж коммунистом-то я точно никогда не был», — размышлял Кожедуб. «И про политику не говорил». Свое кредо Иван определял: «Быть хорошим человеком». Все дело во вчерашнем разговоре. На загородной штаб-квартире Нарицына Кожедуб, опьянев, слегка утратил над собой контроль, вставил в длинные речи Жоры пару комментариев. «Сохранял нейтралитет, значок Нера нацепить отказался, сиди теперь со странным Пчелкиным. Вот и забор виллы «Смерть». «Проезжайте, не останавливаясь», — велел Иван. «Водитель тоже из Нера. Или коммунист? Астахов явно симпатизирует Нера. Может, носит на лацкане на обратной стороне круглый черный значок с белыми буквами». Проехали забор виллы «Смерть», миновали еще один участок, выкатили в открытые ворота. Те тут же закрылись. Владелец кондитерской фабрики «Жук» поджидал их у дерева с раскидистыми ветвями. «Ох, не кончится эта засада хорошим!» — с тоской подумал Иван. В пригороде Санкт-Петербурга. «Вы осматривали ее вещи?» Следователь смотрел не на мать Снежаны, а куда-то в сторону. «Женщина, она была убита горем», — ответила не сразу. «А что осматривать? Это он, человек-собака!» «Записная книжка, фотографии, что-нибудь, чтобы помогло установить ее связи». «Если вам нужно, смотрите», — разрешила она, немного помолчав. Федор Карпов, пришедший в эту квартиру вместе со следователем из райотдела, поднялся со стула первым. «У нее в комнате нет стола с ящиком. Она все хранила на полке, в шкафу». Распахнув дверцу, Федор сразу наклонился к нижней полке. Опыт подсказывал, что если в шкафу что-то припрятано, то это там. Он было схватился за кофточки, аккуратно сложенные одна на другую, но тут взглянул чуть дальше, вглубь отделения. У самой стенки поверх одежды лежал синий конверт. Карпов осторожно взял его в руки, раскрыл, вытащил лист бумаги. Он был исписан аккуратным девичьим почерком. Федор не верил удаче. Покойница на всякий случай подробно расписала, куда собирается идти. Догадывалась, день может стать в ее жизни последним. Следователь, наблюдавший из-за спины, присвистнул. Карпов уже звонил по мобильному. «Срочно на Индустриальную 6! Кафе-клуб «Леон». Девушку убили там!» Глава 51. Еще въезжая в ворота виллы «Жука», водитель потушил фары, и когда машина остановилась, вокруг был полный мрак. В темноте владелец кондитерской фабрики повел их за собой в дом, стоявший в глубине участка без единого огня. Жук шел первым, за ним Пчелкин. Замыкал шествие Кожедуб. Водитель остался в машине. Чуть погодя, он уедет и, удалившись на некоторое расстояние от вилл, будет ждать сигнала от Жука и Кожедуба. Астахов опасался, что даже такая мелочь, как незнакомая машина на участке Жука, может спугнуть неизвестного, навещавшего виллу смерть. Вошли в коттедж и, по-прежнему не зажигая света, расположились в одной из комнат. Пчелкин, позвякивая, перебрал ключи от апельсиновской вотчины. Словно бы, не доверяя Кожедубу, Астахов передал связку с брелоком именно новичку. В коттедже некоторое время привыкали к темноте. Осторожно отодвигая занавески, выглядывали в окна. Всматривались в черноту, но, конечно, различить что-либо было невозможно. Отрывочные реплики Жука производили тягостное впечатление. В темноте с трудом можно было различить его лицо, но потому, какая ненависть вдруг начинала сквозить в его голосе, и потому, как он вдруг резко вскакивал с места и подбегал к окну, было ясно, что им без остатка владеет мысль о мщении. Вспышки активности сменялись угрюмой апатией, когда Жук просто сидел на кресле, погрузившись в оцепенение, не обращая никакого внимания на присутствие ночных гостей. Он продолжал сидеть так, и когда Пчелкин и Кожедуб вышли из коттеджа и, осмотревшись, двинулись к забору. Бочка для дождевой воды стояла перевернутой на прежнем месте. Легко перебравшись через забор, Пчелкин и Кожедуб вновь на какое-то время остановились, прислушиваясь к ночным шорохам и вглядываясь в темноту, а потом медленно, осторожно двинулись дальше. Пчелкин с опаской поглядывал на пустующий дом. Кожедуб вел себя более равнодушно. Затея с засадой с самого начала казалась ему дурацкой. Сколько ночей придется сидеть им в этом доме? Да и насколько можно доверять информации обезумевшего после убийства жены владельца кондитерской фабрики? Действительно ли он видел кого-то, влезавшего в виллу смерть? А что это еще за загадочный человек во фраке и цилиндре? Все это походило на какую-то мистификацию. Получается, Саген ведет свое расследование, руководствуясь указаниями полубезумного потерпевшего. У Кожедуба было серьезное подозрение, что вся эта затея с засадой была придумана только для того, чтобы вывести его, Кожедуба, из расследования. Пока он будет просиживать ночи в засаде, а днем отсыпаться, какой-то другой следователь, Саген, более угодный Неро, станет вести расследование во вполне определенном, тенденциозном направлении. Руководитель Саген Астахов явно перестал сохранять нейтралитет и все больше склонялся к взглядам Неро. Кожедуб получил от него еще одно распоряжение. Срочно связаться с Юсефом из «Серебряного волка», с помощью его знакомого выехать в Африку для встречи с тем самым экспериментатором, изучающим людей дьяволов, пытая их. Как данные экспериментатора, если они у того вообще были, могут помочь расследованию, Кожедуб не представлял. Но Астахов, видимо, слишком глубоко увяз в своих взаимоотношениях с Нарицыным. К тому же ему не терпелось сплавить Кожедуба куда-нибудь подальше, пока не будет обнаружена и озвучена какая-нибудь версия смерти апельсина, связанная с кознями коварных людей-дьяволов. Пчелкин и Кожедуб приблизились к забору. За ним начинались чащобы, окружавшие виллу смерть. Перед забором Пчелкин в нерешительности остановился и, как будто ища поддержки, повернулся к напарнику. Тот молча прошел вперед, и через несколько мгновений был уже на участке покойного апельсина. Пчелкину ничего не оставалось, как перелезть следом. Они медленно углубились в заросли. Время от времени Кожедуб останавливался и прислушивался. Пчелкин в темноте натыкался на его спину. Наконец, они вышли на свободное пространство. Теперь надо было действовать стремительно. Они быстро подошли к дверям коттеджа. Сильно волнуясь, Пчелкин отомкнул замок, раскрыл дверь. Юркнули внутрь. На ощупь Кожедуб заперся внутри. Забрав ключи от коттеджа у что-то слишком разнервничавшегося и оттого начавшего медлить Пчелкина. Они оказались в полной темноте.